Рассказывал мне потом, догадывался, конечно. Уж очень сушило грудь, жгло глаза. Не зря ведь, думаю, счет. Наверняка Брюханов выплюнул радиацию. Осмотрел завал, поехал на пятый блок. Рабочие ко мне с вопросами. Сколько работать? Какая активность? Требуют льготы за вредность? Всех и меня тоже душит. Кашель. Протестует организм против плутония, цезии, стронция. А тут еще йод 131 в щитовидку набился. Душит. Респираторов ведь ни у кого нет. И таблеток йодистого калия тоже нет. Звоню Брюханову. Справляюсь о ситуации. Брюханов ответил. Изучаем обстановку. Ближе к обеду снова позвонил ему. Он опять изучал обстановку. Я строитель, не атомщик. И то понял, что товарищ Брюханов обстановкой не владеет. В 12 часов дня я отпустил рабочих по домам. Ждать дальнейших указаний руководства. Свидетельствует Владимир Павлович Волошко, председатель Припятского горисполкома. Весь день 26 апреля Брюханов был невменяемый, какой-то потерявший себя. Фомин так тот вообще с перерывами между отдачей распоряжений плакал, куда делась самоуверенность. Оба более-менее пришли в себя к вечеру, к приезду Щербины. Будто тот мог привести с собой спасение. Послали на 1500 рентген Ситникова, отличного физика. Его же не послушали, когда он доложил, что реактор разрушен. Из 5500 человек эксплуатационного персонала 4000 исчезли в первый же день в неизвестном направлении. В 9 часов утра 26 апреля на связь с управлением строительства Чернобыльской АЭС вышла дежурная «Союз Атом Энергостроя» из Москвы Еремеева. В Припяти трубку поднял главный инженер стройки Земсков. Еремеева попросила у него данные за сутки. «Вы уж нас не беспокойте сегодня. У нас тут небольшая авария», — ответил Земсков, только что добросовестно обошедший аварийный блок и сильно облучившийся. В 9.00 утра 26 апреля из московского аэропорта Быково вылетел спецрейсом самолет Як-40. На борту самолета находилась первая оперативная межведомственная группа специалистов в составе главного инженера ВПО «Союз Атомэнерго» Прушинского, заместителя начальника того же объединения Игнатенко, заместителя начальника института гидропроект Конвиза, генпроектант станции, представителей Никиет, главного конструктора реактора РБМК, Полушкина, Черкашина, представителя Института атомной энергии имени Курчатова-Рязанцева и других. В 10.45 аварийная оперативная группа была уже в Киеве. И еще через 2 часа машины подкатили к горкому партии Припяти. Необходимо было как можно быстрее ознакомиться с истинным положением дел, чтобы к прилету членов правительственной комиссии иметь достоверную информацию для доклада. Прежде всего, проехать к аварийному блоку и посмотреть все своими глазами. Еще лучше осмотреть блок с воздуха. Выяснилось, поблизости есть вертолет гражданской обороны, приземлившийся недалеко от путепровода, что возле станции Янов. Какое-то время ушло на поиски бинокля и фотографа с фотоаппаратом. Бинокль так и не нашли. Фотографа нашли. Через час-полтора после приезда вертолет Ми-6 поднялся в воздух. На борту находились фотограф, главный инженер ВПО «Союз Атомэнерго» Прушинский и представитель главного конструктора реактора Полушкин. Дозиметр был только у пилота, что позволило потом узнать поглощенную дозу радиации. Подлетали со стороны бетоносмесительного узла и города Припяти. Высота 400 метров. Снизились до 250, чтобы лучше рассмотреть. Картина удручающая. Сплошной развал, нет центрального зала, блок неузнаваем. «Зависните здесь», — попросил Прушинский. На крыше блока ВСРО, вспомогательных систем реакторного отделения, вплотную к стене блока В спецхимии Видны навалы погнутых балок, светлых осколков панелей стены перекрытий, сверкающих на солнце нержавеющих труб, черных кусков графита и покореженных рыжих от коррозии топливных сборок.